Пролог. Пушной зверь-писец во всей полноте и разнообразии. Влад проснулся самым странным образом, почувствовав жестокий пинок ногой в бок. В голове моментально настало полное офигение, что происходит. Его похитили, вырубили какой-то гадостью, взяли в заложники, а смысл, кто будет платить выкуп за бывшего капитана спецназа, пусть и орденоносца, и практически героя, но в данный момент, не ходячего инвалида, получающего соответствующую пенсию и зарабатывающего на хлебушек с маслом, лекарства и процедуры удаленными компьютерными подработками, слава богу, мозгов инвалидность не коснулась. Но тело, моментально вспомнив прошлые переделки, расслабилось и никак не отреагировало на пинок, изобразив дохлого льва. Мозги, между тем, работали лихорадочно, но когда ты засыпаешь в собственной постели в квартире на третьем этаже, запершись на все замки, а просыпаешься непонятно где, никакой мозговой штурм особо не помогает. «Что с мальчишкой?» — спросил холодный, какой-то змеиный голос. Такое чувство, что не по-русски, но Влад, тем не менее, все прекрасно понял, с чего он вдруг грохнулся в обморок. «Мальчишкой», — отметило подсознание 35-летнего капитана, но тело продолжало пребывать в состоянии полнейшей расслабленности, а уши — напряженно впитывать хоть какую-то информацию. «Полагаю, от нервного потрясения, мой лорд», — отозвался другой голос, самодовольный и какой-то лощеный. Щенок явно не ожидал такого поворота. Он ведь надеялся, что избавился от ошейника навсегда. И тут лощеный издал короткий, но удивительно гнусный смешок, к которому присоединилось еще несколько, не таких коротких и куда более гнусных. «Мой лорд, ошейника», — продолжал мысленно обалдевать Влад. «У меня что, кукушка на Кавказ уехала? С чего бы?» Было и в самом деле ни с чего. Влад спиртного не употреблял никогда, сигаретку выкуривал крайне редко и под настроение, а уж всякие вещества-таблеточки, вызывающие кайф и неконтролируемую радость жизни, почитал изобретением бесовским и боролся с ним в свое время во всех проявлениях. А комплекс таблеток, прописанный ему добрым доктором Айба, то есть Саней Рыковым, никаких галюников не предполагал в принципе. «Может, еще врезать?» — вступил в дискуссию третий голос, грубый бас, в котором слышались рыкающие нотки. «Враз очнется, не думаю», — отрезал первый голос, тот самый, которого именовали «мой лорд». «Мальчишка может просто сдохнуть, а я еще не наигрался. Сейчас может начаться самое интересное». Голос фактически перетек в змеиное шипение. Где-то глубоко внутри Влада заворочился тайный страх и пробудился давно атрофировавшийся инстинкт самосохранения. Инстинкт твердил, что говорящий опасен, очень опасен, и что самое лучшее, что Влад может сейчас сделать, это дать дёру со всей возможной скоростью. Угу, дёру. С его ногами это значило передвижение со скоростью крупной улитки. Даже не смешно. А между тем этот самый лорд отдал приказ: «Люциус, мальчишку поместить в подземелье, оставь ему воды. Зелья еще остались, залей ему в глотку укрепляющего, и до завтра не трогать». «Не трогать, я сказал, завтра повеселимся». Фраза закончилась классическим злодейским хохотом и сопутствующими ему угодливыми смешками. А потом началось самое непонятное. Лощеный, тот, который Люциус, что-то скомандовал, и Влада подхватили маленькие ручки и куда-то понесли. Довольно аккуратно, кстати, и тут Влад понял, что его тело странно как-то ощущалось, его тело, словно усохло и стало меньше. Но ощущение того, что его куда-то несут, продолжалось недолго. Его положили на что-то мягкое, потом небольшие, но длинные пальцы аккуратно разжали рот, вставили между зубов воронку, и в горло потекла какая-то отвратная гадость. Влада чуть не вывернула, но он стойко продолжал изображать потерю сознания, очень надеясь, что его оставит в одиночестве и тогда хоть кое-что прояснится. Вскоре ощущение чужого присутствия пропало, и Влад осторожненько открыл глаза. Да, помещение, в котором он оказался, можно было описать двумя словами. Типичный каземат. Каменный мешок, размером где-то 2 на 3 метра, без всяких окон, зато сложенный из прочных каменных блоков, пригнанных так, что и иголку между ними не просунешь, глиняный кувшин с водой, что-то вроде ведра в углу, комковатый матрас, на котором сейчас и пребывало его тело, парочка цепей по стенам для антуража и тускловато светящий факел, который, тем не менее, не коптил и тухнуть не собирался. Все. Окружающая обстановка ясности в происходящее не внесла никакой, и Влад попробовал сесть, что удалось ему совершенно без усилий, и стал ощупывать самого себя, ибо было у него стойкое ощущение, что что-то в нем изменилось безвозвратно. Ощущение его не обмануло. Вместо собственного высокого и крепкого тела, даже в инвалидном кресле руки у него оставались на редкость мощными. Он ощущал нечто совершенно другое, тощее, мальчишеское, с впалым животом и выступающими ребрами. Одежда была обычной, синие потертые джинсы, кроссовки, черная футболка. Так что мысль о том, что его занесло куда-то в средневековье, Влад отбросил сразу же. Но вот на шее явственно ощущался ошейник, кожаный, с металлическими накладками и хитрым замком. А еще, когда Влад трогал ошейник, прикосновения отзывались еле ощутимым покалыванием в пальцах. Между тем в голове начала формироваться совершенно дикая мысль. Руки принялись ощупывать лицо, лоб, волосы. Влад дико жалел, что не мог увидеть себя со стороны, но тут руки коснулись шрама на лбу, явно воспаленного, голову пронзила вспышка боли и все сложилось. «Мой лорд, Люциус, шрам, плен, плен», Влад тихо, смачно выругался. Неужели его занесло в чертову Паттериану, да еще не в канон, да еще в такую жесть, что не приведи Господи. Канон, фанон, мда. С этими явлениями Влада познакомил сосед Саня Мышкин, которого Влад именовал Мышкой, тихий славный парень, учившийся в медицинском колледже и подрабатывавший массажем инвалидов-спинальников. Влад сначала стал его постоянным клиентом. Невысокий серенький парнишка неожиданно оказался классным специалистом с сильными руками. Только благодаря ему бездействующие мышцы ног бывшего капитана не дошли еще до окончательной атрофии. А потом они просто сдружились. Мышка оказался на удивление приятен в общении. С ним можно было и хорошо поговорить, и уютно помолчать. Так вот, именно Мышка сначала притащил Владу все 7 книг Паттерианы, потом познакомил его с фильмами, а потом и с Фаноном. Неожиданно Владу эти истории разной степени странности понравились, он начал их читать под настроение, не пугаясь даже ужасного слова «слэш». От описания последнего его порой пробивало на ржач, а порой, впрочем, неважно. Похоже, это и впрямь Паттериана, только не канонная, а описанная в одном из фанфиков. И от этого не то что не легче, тяжелее. Хотя, может, он все-таки себе лишку напридумывал, и тут шрам снова пронзила вспышка боли, и в голове стала всплывать информация, да такая, что Влад предпочел бы не знать этого никогда. Оказалось, что незадачливого капитана на самом деле занесло в тушку героя избранного, на тот момент оставшуюся бесхозной, поскольку душа этого самого героя покинула тело добровольно и осознанно, и, углядев все, что пришлось вынести парню в этой ветке реальности, Влад даже осуждать его не мог, хотя подстава была просто космических масштабов. Нет, до определенного момента все шло очень даже по канону, противные дурсли, мерзкие дадли, соседи и учителя в школе, упорно не замечавшие худобу и неухоженность племянника почтенного семейства, добрый Хагрид, впервые показавший мальчику мир магии, школа Хогвартс, древний, прекрасный замок, нависающий над озером, в котором плыли на лодках первокурсники, дружба с Гермионой и Роном, вражда с Малфоем-младшим, ненависть Снипа. И бонусом, каждый год, философский камень и Кверрелл на первом курсе, тайная комната и Василиск на втором, побег Сириуса и Дементоры на третьем, кубок огня на четвертом. Ужас, испытанный Гарри, когда ненавистная посудина выкинула его имя, Влад просто физически почувствовал. А потом было всеобщее презрение, драконица, у которой мальчишка ловко утащил яйцо, ледяное черное озеро и спасение двух заложников, лабиринт, кубок, за который Гарри схватился вместе с Седриком Дигори, перенос на кладбище Литтлхэндлтона, убийство Хаффлпаффа, возрождение Волдеморды, ох и мерзкая же рожа, и... А вот дальше все пошло не по канону. Роулинг дала парнишке возможность убежать, но здешняя реальность развивалась по другому сценарию. Воскрешенный Волдеморт просто забрал мальчика с собой в Малфой Мэннер, где устроил свою ставку. И да, с этого события фактически началась вторая магическая война, странная необъявленная война, в которой пожиратели играли роль добропорядочных граждан, а министерство делало вид, что им верит. Но Владу было глубоко плевать на внутреннюю политику магической Британии хотя бы потому, что здесь, в этом проклятом Мэннере для 14-летнего пацана разверзся его личный персональный ад. И в этом аду мальчишка провел 3 года. Эти воспоминания были настолько мерзкими, что Влада, который повидал всякое и никогда не был нежной трепетной тургеневской барышней, реально стало подташнивать. Мальчишку ломали самыми разнообразными способами, били, издевались, насиловали. очень даже регулярно и затейливо насиловали. Тон, конечно, задавал сам змеемордый лорд, но и его соратнички не отставали от господина, когда тот давал им разрешение на это. И ведь эта аристократическая шобла парня практически сломала, когда в Мэнри неожиданно появился когда-то ненавистный Гарри учитель зельеварения, Северус Снейп. К этому времени Гарри реально был практически сломан, его уже выдрессировали подчинению носителям черной метки, его лишили права носить одежду, ему было запрещено все, кроме разве что права дышать и выполнять самые извращенные прихоти местной банды подонков. Но Снейп пожалел несчастного мальчишку. Он рискнул всем, чтобы бежать с ним в Хогвартс, смог снять ошейник и более или менее выправить покалеченную психику Гарри. Казалось, все будет хорошо. Гарри снова стал разговаривать, заинтересовался чтением, они даже гулять выбирались. Ну да, все это приправлялось регулярным сексом, но тут уж Влад Снейпа не осуждал. Психика Гарри была покалечена основательно, необходимость подчиняться тем, кто носил метку, была в него очень жестко вбита, да и сексуальное насилие стало восприниматься как нечто постоянное. И да, в принципе, по возрасту Гарри был уже 17-летним, совершеннолетним по меркам мира магов. Так что Влад Снейпа не осуждал. У носатого был реальный шанс выправить мальчишке психику. Настолько реальный, что он начал потихоньку искать пути удрать из Англии, подальше от дурацкой войны и сумасшедшего Волди. Действие метки Снейп каким-то образом научился блокировать. Влад с первого раза не понял. Но тут произошло то, что произошло. Пожиратели сумели подкараулить Снейпа во время одной из его прогулок с Гарри. Снейпа убили. На Гарри вновь надели ошейник. И тут-то психика мальчишки, который прекрасно понял, что в этой жизни его больше не ожидает ничего хорошего, а будут только непрекращающиеся насилие и издевательства, реально пошла в разнос. Гарри отчаянно пожелал уйти, туда, куда отправился его нелюбимый-любимый учитель, и просто ушел, оставив тушку бесхозной, то есть бездушной. Влад задумчиво встал, сделал несколько шагов по каземату, присел, попробовал отжаться. Тело было слабовато, но слушалось идеально, мышечная реакция была превосходная. Так, все-таки Северус, пока был жив, старался его лечить и кормить, и это было хорошо. И то, что это не тело полупарализованного инвалида, тоже. Да и со зрением у Влада все было куда лучше, судя по воспоминаниям. Парень без очков видел неважно, как только снитчи свои ловить умудрялся. А вот Влад и в полутьме видел неплохо. Похоже, неведомая сущность, закинувшая его в это тело, зрение исправило бонусом. Слабое, надо сказать, утешение, если учесть, что сейчас он находится в полной власти змеемордого урода и кодлы маньяков с палочками, гордо именующих себя пожирателями смерти. Ничего, даст бог, они реально ее нажрутся, потому как Влад прекрасно запомнил каждую похотливую рожу, которой доставляли радость, отчаяние, ужас и боль подростка. «Давить таких надо», — мысленно сказал Влад сам себе. Сам с собой согласился и почувствовал острое желание закурить, чего с ним давненько не случалось. Он сделал еще несколько шагов по каземату, присел на матрас и снова задумался. Куда делся герой, теперь было вполне понятно, а вот каким ветром его сюда занесло. Помереть во сне он не мог, здоровые сердце и легкие обещали еще не один год жизни. Ноги, правда, ходить отказывались, но письмо, полученное накануне из одной израильской клиники, обнадеживало. Сумма там, правда, была указана немаленькая, но кое-какие накопления у Влада были, в крайнем случае, можно было продать кляссер с марками, оставшийся от деда. В той коллекции было довольно много редких дорогих марок, в том числе знаменитой черной пенни, привезенной еще прадедом из Германии в подарок страстно увлекавшемуся филателией сыну-подростку. Так что не было у него причин помирать, ни моральных, ни физических. Капитаны спецназа, пусть и бывшие, товар штучный и так просто не сдаются. То, что он оказался в теле Гарри отнюдь не волей самого подростка, Влад понял сразу. Мальчишка был ошеломлен, потрясенный, хотел только одного – уйти за своим Северусом. А о том, чтобы вытаскивать чью-то душу из другого мира, об этом и речи не было. Значит, в этом мире Влад оказался по воле неких высших сил, которым была невыгодна смерть героя, то есть в данный момент невыгодна. И что в итоге? Влад мысленно поздравил себя с попаданием в самую глубокую жопу мира, принял этот факт, как данность, и начал думать, что делать и как жить дальше. И чем дальше он думал, тем меньше ему нравилось то, что он пытался осмыслить логически. Во-первых, почему его толком не искал никто, и почему бравые Авроры не стали проверять Малфой Мэнор. Насколько он помнил, в каноне белобрысая тварь Люциус сбывал какие-то артефакты в лавку Горбина, жалуясь именно на это. Значит, у Аврората была возможность проверить Мэнор, хотя бы проверить. Почему они этого не сделали, ведь бывшие Волдины-псики были известны в Аврорате поименно. Во-вторых, где его так называемый крестный, чертова псина по имени Сириус Блэк? Бедняга Гарри на третьем курсе чуть тапки не откинул, спасая крестного от туевой хучи дементоров, а потом устроил ему побег на гиппогрифе в закат. Фактически пацан спас взрослого дядьку, и где тот дядька? Влад помнил, что Сириус где-то скрывался, что Гарри вполне по канону разговаривал с ним через камин перед этапами кубка. То есть Блэк был жив, а сейчас, неизвестно. 3 года Гарри плавал в информационном вакууме, а в те редкие моменты, когда псы и Волди упоминали при нем о чем-то серьезном, он практически всегда был в таком состоянии, что никакой информации воспринять не мог. А с Блэком тут возможны варианты: либо он скрывается, либо свинтил в закат подальше от британского сумасшествия, либо он в заточении, либо убит. Ничего хорошего. При любом раскладе, что совой об пень, что пнем об сову. В-третьих, Дамблдоровский орден Феникса. Почему они не искали пропавшего героя пророчества? Ведь Снейп увидел Гарри совершенно случайно, когда был благосклонно приглашен в Малфой Мэнор Волдемортом, который снизошел, наконец, до своего блудного шпиона. Неужели такой сильный волшебник, как Дамблдор, не мог обнаружить Гарри с помощью магии? Что-то верится с трудом. И вообще, если верить канону, в первой магической войне фениксовцы чуть ли не единственные воевали с псами, круть неимоверная. Что же сейчас они никаких попыток спасти пацана не делали? Странно все это. И последнее, Волдемарт, несмотря на всю его дурную одержимость Гарри, так и не понял, что мальчишка является его крестражем. Почему? Волдя, конечно, псих конченый, но маг, каких поискать? Неужели не почуял крестраж в черепушке Гарри? Все страньше и страньше. И что из этого проистекает? Тонна первосортного перуанского гуана из этого проистекает. Похоже, Гарри активно подставляла не только темная сторона в лице Барти, подкинувшего его имя в кубок, но и светлая. Позволить 14-летнему мальчишке участвовать в убийственных испытаниях турнира. Неужели у Дамблдора не было возможности это предотвратить? А то как к ненавистным дурслям на лето, так, я твой магический опекун, Гарри, и изволь мне подчиняться. А когда реально потребовалась помощь этого самого опекуна, то великий светлый маг просто слил парня, как какашку в унитаз. И потом, он ведь явно не ожидал, что Снейп спасет Гарри. Влад как бы со стороны вспомнил этот момент в воспоминаниях пацана, которые ему столь любезно вывалила неведомая сущность. Дамблдор был не слишком этим доволен, а еще меньше ему нравилось, что Гарри постепенно начал приходить в себя. И это неожиданное нападение псов, кто знал, когда и куда Северус и Гарри отправятся на прогулку. Ох, подозрительно все это, ох, подозрительно. Во всяком случае, когда ему удастся сбежать отсюда, в Хогвартс лучше не соваться. Сбежать? Влад удивленно подумал, что воспринимает удачность побега, как нечто давно решенное. Впрочем, а что ему делать в этой клоаке? Обслуживание отвратительное, номер паршивый, кормежка и того хуже, да еще и туева хуча желающих попробовать капитанского тела. Нетушки. Ошейник, подавляющий магию, это, конечно, хреново, но у него и без магии есть 1001 способ сделать жизнь мучителей Гарри куда более интересной и насыщенной, потому как мастерство не пропьешь. Цель была успешно поставлена, оставалось изыскать средства. И тут по закону жанра Влад услышал чьи-то шаги в коридоре. Он немедленно улегся на тюфяк, старательно изображая умирающего лебедя. Чем позже в глазах пленителей он начнется от комы, тем лучше. Во всяком случае, трогать не будут. Есть возможность собраться с силами и чуть лучше разведать окружающую обстановку. Интересно, кто это? Неужели Волдемарт озаботился здоровьем своей игрушки и послал врача? Или как там, целителя? Это совсем нехорошо. Целитель наверняка сможет определить, что Влад просто прикидывается, и какая тогда фантазия придет в буйную головушку Волди, можно только гадать. А фантазия у змеи Мордова богатая. Маркиз де Сад в паре с великим инквизитором Торквемадой нервно курили в сторонке. Как-то не хотелось бы, чтобы его и так не оклемавшееся до конца тело пришло в полную негодность, оправиться ему возможности точно не дадут. Попробовать придушить, отобрать палочку и рвануть прочь, надеясь на удачу, глупо. Тут наверняка всяких заклятий, что блох на собаке, отловит и посадит в еще более охраняемую клетку. Ох, черт, надо было винтить сразу, как оказался в этом мире, но кто ж знал, что все настолько херово. И тут дверь каземата отворилась с противным скрипом и внутрь вошли нежданные визитеры. Черный Пенни, Англ. Пенни Блацк, первая в истории почтовая марка стандартного типа, выполнена в черном цвете и имеет достоинство в 1 пенни, отсюда название. Первые почтовые марки, а также штемпельные конверты увидели свет в Англии в 1840 году. Их появление было обусловлено введением унифицированного дешевого тарифа на письма и связано с именем Роуленда Хилла, 1795-1879. Хотя черный пенни нельзя назвать редкой маркой, многие филателисты хотят иметь ее у себя в коллекции из-за исторической значимости этой марки. По состоянию на 2007 год, гашеный черный пенни стоит от 10 до 200, в зависимости от сохранности марки. Цена чистого черного пенни в хорошем состоянии может достигать 2625. Торги в благотворительных целях на аукционе Сотбис от 6 марта 2009 года. Будем считать, что в коллекции героя марка чистая и в идеальном состоянии. Глава 1. Хорек в курятнике. И тут дверь каземата отворилась с противным скрипом, и внутрь вошли нежданные визитеры. Влад даже не дернулся, старательно продолжая изображать полную бессознанку, упадок сил и близость к гробовой доске. Только это могло его спасти от встречи с Волдемордой и его ненормальной компашкой. Это Влад понял четко. Вошедшие некоторое время молчали, и Влад внутренне напрягся, неужели и впрямь отыскался среди псяк целитель с резиновой совестью. Впрочем, единственное, что он четко почерпнул из Гарькиных воспоминаний, совесть у магов была резиновой через одного, вне зависимости от стороны, а ее нежданное пробуждение грозило обладателю летальным исходом. Вон, Снейп попытался, и где теперь тот Снейп? Хорошо, если похоронили по-человечески, а не бросили догнивать или не спалили адским пламенем. Между тем визитеры продолжали молчать, Влад тоже признаки жизни подавать не собирался, и мхатовская пауза несколько подзатянулась. Наконец один из визитеров нарушил ее и выдал ломким юношеским баском. «Значит, правда, а я уж думал», — вывернулся Шрамоголовый. «Ты считаешь, что мой отец способен солгать?» — ответил ему второй, звонкий, но с тщательно скрываемыми истерическими нотками. Поттер вернулся туда, где ему и положено быть, в грязи ничтожества, а предателя покарали. Никто не смеет идти против лорда, никто. Да я и не спорю, Драко, миролюбиво отозвался Босок. Конечно, никто, Драко. Просек Влад. Ага, значит, полюбоваться на поверженного врага приперся его слизеринское высочество Малфой-младший. Ох и подонок, весь в папочку. Влад припомнил, как Драко издевался над беспомощным Гарри, какие вещи он творил, и с трудом заставил себя оставаться спокойным и неподвижным. «Ничего, выблядок малолетний, перевернется и на нашей улице грузовик с леденцами. Ну давайте же, поболтайте над телом поверженного врага, мальчики, может, что ценное и выболтайте». И собеседник Драко продолжил, как по заказу. «Кто же может сомневаться в великом лорде Волдеморте? Только вот, боюсь, Поттер уже не сможет постигнуть его истинное величие. Загибается он, не видишь, что ли? Заткнись, Крэп», прошипел Драко. «Ничего с ним не случится, полежит и очнется. Сколько раз так было? Сколько?» Тут же невинно поинтересовался собеседник. Настолько невинно, что Владу на миг показалось, что он ненавязчиво троллит Драко. Но вот это, вряд ли. Как понял Влад, это был один из слизеринских прихвостней Драко, Винсент Крэп. Однако его физиономии среди лиц тех, кто издевался над Гарри, Влад не припомнил. То ли из отпрысков старших псов только Драко имел доступ к телу героя, как сын хозяина Малфой-Мэнора, то ли Крэп умело избегал этой почетной обязанности. Хотя, может, Владу досталась не вся память Гарри, не твое дело, прошипел в ответ Драко. Много. Что делать будем? Тут же спросил Крэп. Ты вроде что-то показать хотел, как Поттер тебя слушается. И вообще, было произнесено с явным эротическим придыханием. Так все стало Владу понятно. Два малолетних подонка решили позабавиться с беспомощной жертвой, надеясь, что пленник уже пришел в себя, а тут такой облом. «Неинтересно», — процедил Драко. «Ты же видишь, он трупом валяется. Хорошо, если к завтрашнему утру очнется. Хрен вам», — подумал Влад в этот момент. «Пусть твой змеемордый тебя в задницу пялит, белобрысый. А если не очнется, на редкость логично спросил Крэп. А лорд рассердится и накажет твоего отца, да и моего тоже. И что ты предлагаешь? Прошипел отпрыск Малфоев. Я не целитель, и никто из целителей Мэннер посетить не соглашается. Был бы жив Крё, то есть предатель Снейп, он бы ему помог. Он в колдомедицине разбирался. Повисло мрачное молчание, прерываемое только крэббовским сопением. Но, похоже, Крэб был не так туп, как в каноне, потому как он смог родить целую идею. «Слушай, Драко, а может его того, не в таком состоянии», — отрезал собеседник. «Некрофилии не страдаю». «Ничего, скоро будешь наслаждаться», — подал мысленную реплику Влад. Но Крэб и Драко, естественно, ничего не услышали, и приятель Драко произнес следующую фразу. «Да я не в этом смысле. А если его того, добить, что ли?» — брезгливо спросил Драко. «Вот уж нет, жизнь Поттера принадлежит лорду, так что только он будет решать, когда покончить с жалкой жизнью этой пешки света». «Да нет, я не того», — пробормотал Крэб. И Влад подумал, что канон не сильно врал, описывая приятелей Малфоя тупыми косноязычными кретинами. «Крэб», — заявил опасно ласковым голосом Драко, — «ты идиот, соберись и скажи то, что хотел сказать, наконец. Ужин скоро, а потом нужно будет в школу вернуться. Так что давай, мое терпение не бесконечно». Крэб сосредоточенно запыхтел и, наконец, выдал. «Ты вроде говорил, что лорд Поттера в хорька превращать любит. А если его сейчас перекинуть, может, он начнется? Вроде я что-то такое читал про анимагов». Тут Крэб окончательно стушевался и замолк. Но Драко, похоже, заценил идею. «Слушай, а ведь и ты сможешь что-то умное предложить. Если воздействовать на него заклятием принудительной анимаги, то в теле зверя он исцелится быстрее. Есть такой побочный эффект. И я это заклятие недавно выучил». «Да уж, помню», — фыркнул Крэб. «Ты эту пуффендуйку классно в ворону превратил. Помфри потом неделю билась, так и не смогла расколдовать. Пришлось ей эту дуру грязнокровную в Мунга отправлять». Оба захихикали, вспоминая удачно проделанную пакость, а потом Драко произнес уверенным голосом. «Готов? Повторяй за мной, как в тот раз, да не ошибись, придурок». «Ага», — преданно отозвался Крэб. И они на два голоса стали произносить какую-то тягучую абракадабру, Владу совершенно незнакомую. Ну да, Вальдемарт Гарри превращал в хорька невербально, одним взмахом палочки, а эти двое до таких высот еще не доросли. Абракадабра смолкла, и Влад уже решил, что у малолетних подонков ничего не вышло, как вдруг его подняло с матраса, закрутило и швырнуло оземь на все четыре лапы. Он открыл глаза и увидел каземат, странным образом увеличившийся в размерах, и две противные физиономии, скалившиеся в недобрых ухмылках. Влад заверещал и рванул в угол, Драко и Крэб просхохотались еще сильнее, и Малфой выкрикнул. «Получилось!» Очнулся. «Акция, хорек!» И взмахнул своей палочкой. Влада вынесла из угла прямо в руки Малфою, но сдаваться на милость этой парочки он не собирался. Просто потому, что сомневался, что им знакомо слово «милость». Поэтому Влад извернулся в воздухе, и вместо рук приземлился Драко на голову, вцепившись коготками в лоб и щеку. Малфой заорал, а Влад торжествующе проверещал. «Доигрались, суки бляди!» После этого он хорошенько еще раз приложился коготками к щеке отчаянно вопящего Драко. Крэб попытался прийти на помощь приятелю, но досталось и ему, а колдовать он не мог, резонно опасаясь зацепить Малфоя. В этот момент Влад узрел, что дверь в каземат закрыта не полностью, скорее прикрыта, торжествующе спрыгнул с головы Малфоя. Ловко приземлился на каменный пол, протиснулся в дверь и помчался по коридору со всех коротеньких хорёчьих лапок. Коридор, в который выходила дверь каземата, для хорька казался бесконечным, сзади раздавались вопли Малфоя, кто-то уже бежал на шум, и Влад предпочел не путаться под ногами у занятых людей, вскарабкался по стене, сам не понял, как это получилось, и притаился на поперечной балке, пропустив несущихся на крики магов. А потом выяснилось, что поперечная балка очень удачно соединяется с продольной, и Влад, не спускаясь вниз и не обращая внимания на разгоравшийся кипиш, целеустремленно побежал вперед. Надо было выбираться, после того, как Драко с Крэббом расскажут о своей оплошности, чокнутый лорд велит своим последователям перетряхнуть подземелье по камушку. Странно, но сейчас Влад чувствовал себя лучше, значительно лучше. Более того, где-то в груди стала ощущаться неясная теплая искорка, знакомая и родная. Магия. Дошло до Влада. Это же магия. А как же ошейник? И тут до него дошло. Ошейник, подавляющий магию, был штучным творением чьего-то сумеречного гения, и его явно настроили конкретно на Гарри. Но душа героя ушла, вместо нее тело заняла душа Влада, и артефакт не перестроился как следует. А когда Драко с Крэббом применили свое заклятие, то тело Гарри превратилось в хорька, а вот ошейник. По идее, и так было раньше, Влад это выудил из памяти Гарри, ошейник должен был уменьшиться и подстроиться под хорёчье тело. Но этого не произошло, ошейник так и остался лежать на полу каземата, Влад просто выскользнул из него, а Драко с Крэббом этого не заметили. Так что теперь он полностью свободен и вполне может покинуть Мэнор, если у него получится преодолеть охранные заклятия. Хотя почему бы и нет, преодолевал же защиту Хогвартса Сириус Блэк в своем анимагическом облике. Так что пусть псы развлекаются, ища его, пусть Валдя наказывает Драко и Крэбба, а Владу некогда, у него дела. Но ничего, он еще вернется и покажет этим тупым англичанам, что такое настоящее развлечение. Влад тихонько цокнул, соглашаясь сам с собой и, споро перебирая лапками, побежал вперед по балке. Спустя какое-то время балка кончилась, упершись в стену, и Влад глянул вниз. Похоже, что он добрался до выхода, в ту же самую стену уходила винтовая лестница. Влад пригляделся, прислушался и принюхался. Кипиш уже разросся, об этом говорили вопли, топот и ругань, раздававшиеся оттуда, откуда он прибежал. Ага, вот сейчас Змеимордому доложат об оплошности Драко, и поиски беглеца начнутся всерьез. Надо выбираться из этой каменной ловушки. Но как? Спрыгнуть на перила лестницы и проскользнуть к двери? Но дверь закрыта, открыть ему в этом облике не под силу. Оставить эксперименты по возвращению себе человеческой внешности, ни время и ни место. Значит, нужно поискать другой выход или подождать, пока кто-нибудь не войдет в подземелье, оставив дверь открытой. А ждать опасно. Если его обнаружат, то прежний ад вполне может показаться раем. Поэтому Влад осторожно попятился до места, где продольная потолочная балка пересекалась с поперечной, и вновь огляделся. Ага, а вон та ниша подозрительно напоминает вентиляционный ход и по идее должна выводиться куда-нибудь наружу, ведь воздух в подземельях все равно должен обновляться, магия там или не магия. Влад перепрыгнул с балки в нишу, с трудом зацепившись коготками за край, подтянул юркое тельце и протиснулся в вентиляционный ход. Ход в стене был достаточно просторным для хорёчьего тела, и Влад снова принюхался. Справа пахнуло аппетитным запахом жареного мяса, тушеных овощей и еще чего-то приятно сладкого. Жрать сразу же захотелось со страшной силой, и Влад тихонько проверещал: «Вот же блядь!» А потом удивленно прислушался сам к себе. Что-то он не помнил из канона и фанона, чтобы анимаги сохраняли речь в зверином облике. Да и память Гарри ничего такого не подсказывала. Тем не менее, он вполне мог произносить понятные слова. Правда, не ругнуться не получалось. Влад задумчиво почесал ухо задней лапкой. Видно, великий превращатель Малфой, чтоб ему сейчас икалось, что-то напортачил с заклятием. Ну и хрен с ним, выбираться надо. Влад мужественно велел голодно урчавшему желудку заткнуться. В свое время он мог обходиться без еды по несколько суток, была бы вода. Но звериное тельце отличалось куда более примитивными инстинктами. Оно жутко хотело жрать и просто-таки рвалось к источнику вкусных запахов. Хорошо, хоть Влад сумел подчинить себе хорёчие инстинкты и принюхался снова. А вот слева он сумел уловить тонкую свежую струйку. Похоже, с этой стороны вентиляционный ход выходил на улицу. Вот и славно. Влад повернул налево и помчался в припрыжку. Так хотелось побыстрее покинуть ненавистный Мэнор. Бежать пришлось долго. Несколько раз вентиляционный ход разветвлялся, и Владу приходилось долго принюхиваться, прежде чем он улавливал желанную струйку свежего воздуха. Но с каждым поворотом уличной свежестью тянуло все отчетливее, это придавало Владу сил, и он прибавлял ходу. Вентиляционный ход закончился круглым, аккуратно облицованным камнем небольшим отверстием. Диаметр его был несколько меньше, чем диаметр хода, но Влад сумел протиснуться и спрыгнул на аккуратно постриженный газон, пересекаемый тщательно ухоженными клумбами и куртинами. Но Влад не стал любоваться на чудеса ландшафтного дизайна, он рванул через газон, радуясь, что практически не видим в уже наступивших сумерках. Сумасшедший бег его основательно вымотал, Влад прекрасно понимал, что не сумеет пересечь весь парк Малфой Мэнора, что ему нужно найти убежище для того, чтобы отлежаться и отдохнуть, и что кипиш, начавшийся в подземелье, наверняка уже перетек в наземную часть дома и сейчас вот-вот выльется в парк, и тогда его обнаружат. Значит, нужно куда-нибудь заныкаться, желательно в такое место, где искать никто не будет. Парк не вариант, его, как и подземелья, будут трясти с особой тщательностью, добежать до границы Мэнора на уже подламывающихся от усталости коротеньких лапках просто нереально. И что делать? И тут до чувствительных ушей Влада донесся приглушенный, но противный птичий крик. От волнения он даже подпрыгнул и приземлился на все четыре лапы. Вот оно, павлины. Люциус разводил в Мэноре павлинов, а значит, есть место, где их содержат. Вот туда преследователи точно не сунутся, зная, в какой форме сейчас находится беглец. Остается ерунда, добраться до этого самого курятника и попытаться вразумить птичек, чтобы не поднимали тревогу. Чувствительный хорёчий нос вновь сослужил хорошую службу своему хозяину. Влад детство провел в деревне, едкий запах куриного помета помнил прекрасно, а павлины, как ближайшие родственники кур, тоже как или отнюдь не розами. Правда, запах был очень слабый, за птичками наверняка хорошо ухаживали, но он был. И Влад, собрав остатки сил, потрусил туда, куда вел его резкий запах. Нос не обманул. Очень скоро Влад разглядел низкое приземистое строение с плоской крышей, сложенное из светлого камня, с небольшими окошечками под крышей. Запах подсказывал, что птички находятся именно там, звуки тоже. Никого из людей рядом не было, и Влад рискнул. Дверь в обиталище павлинов была дисциплинированно заперта, но вот одно из окошечек под крышей было приоткрыто. Влад вскарабкался по стене и тихонько проскользнул в него, оказавшись внутри, и цокнул от удивления. Ну да, за павлинами в этом поместье ухаживали куда лучше, чем за юным пленником. Просторное помещение с насестами, на которых дремали, свесив хвосты, белоснежные самцы, несколько корытиц со съестным и кристально чистой водой, уютные клетушки у противоположной стены, в которых помещались не такие белоснежные и бесхвостые павы, сидевшие на яйцах или окруженные невзрачными серенькими или пестренькими птенцами. И из таких несуразных голенастых цыплят вырастают такие большие царственные птицы. Влад был поражен, против воли залюбовавшись самцами, устроившимися на насестах. Но тут самый крупный из самцов приоткрыл один глаз, заметил нежданного визитера и разинул клюв с явной целью заорать. Влад одним прыжком преодолел расстояние от окна до насеста и вцепился коготками в белоснежное крыло. «Заткнись, сука, блядь! Загрызу, падла!» Павлин захлопнул клюв, а Влад, проникновенно глядя в округлившиеся птичьи глаза, стал мысленно внушать птице, что он хороший и никого не тронет. «Заныкаться надо, твою мать, не выдавайте, не трону никого нахер», вырвалось у него. После этого Влад медленно выпустил белоснежное крыло и смирненько соскользнул с насеста. Теперь на него одинаково круглыми глазами смотрели все проснувшиеся павлины. «Хана!» — промелькнула мысль. «Спалят сейчас! Ой, дурак я, дурак!» Но малфоевские павлины оказались неожиданно умными тварями. Крупный самец, который явно был главным в этом курятнике, неожиданно перестал таращиться на Влада и издал несколько тихих клекочущих звуков. После этого остальные павлины прикрыли глаза и снова задремали. Ничего себе, неужели поняли? И тут живот Влада требовательно заурчал. Еще бы, столько свежего вкусного мяса вокруг. Хорёчий инстинкт требовал прыгнуть, вцепиться в длинную шею, перегрызть и жадно начать рвать дергающуюся, еще живую тушку. Но тут человеческий разум возмутился и загнал мысли о такой еде глубоко внутрь. Крупный павлин, продолжавший наблюдать за Владом с некоторой иронией во взоре, снова кликотнул и крылом указал на стоящие корытца с едой. «Угощайся, дескать, не жалко. Ну спасибо, пахан», — выдал Влад и отправился к корытцу. К его удивлению, там оказался не обычный птичий корм, а вареная пшеница, да еще политая чем-то сладковатым. Видать, белобрысый лорд кормил своих птичек по особому рациону. Так что Влад натрескался всласть. Даже хорёчий желудок не возражал против неожиданной диеты. Уничтожив почти треть корытца и напившись из соседнего чистейшей прозрачной воды, Влад сразу почувствовал себя лучше, но спустя пару минут его стало клонить в сон. Он стал оглядываться в поисках укрытия, но тут одна из пав выглянула из своей клетушки и требовательно клёкотнула. Влад принял это за приглашение, забрался в клетушку к паве, у нее не было ни яиц, ни птенцов и устроился в каком-то подобии гнезда. Пава устроилась рядом, прикрыла хорька крылом, опустила голову на грудь и явно задремала. Влад прифигел, но птицы, похоже, поняли, что он не причинит им вреда, и что ему требуется укрытие, еда и отдых. Во всяком случае, в этом плане малфоевские павлины оказались куда человечнее своего хозяина. С этой мыслью Влад и задремал, Чутко, вполуха, но заглянувший в птичник домовик ничего подозрительного не заметил и исчез. А вот в Малфой Мэноре ночь выдалась далеко не такой мирной, Влад догадывался совершенно правильно. Лорд, узнав о побеге своей игрушки, бушевал до утра. Примечание. Надеюсь, мои дорогие, вы уже поняли, что криворукий Малфойёныш превратил Гарри вовсе не в хорька, а в Джарви. Отсюда все странности. Джарви, или хамхмырь, англ. Ерви, магическое животное, которое встречается в Британии, Ирландии и Северной Америке. По внешнему виду он напоминает хорька-переростка, с одним отличием, Джарви умеет говорить. Впрочем, на осмысленную беседу он не способен и ограничивается набором коротких, зачастую очень грубых, фраз, которые выстреливает практически непрерывным потоком, Гарри Поттер Вики. Примечание к части. Джарви. http://www.3smorgis.rupits.sarthadwardzveri290.jpg. Глава 2. Павлины тоже плачут. За всю ночь Влада никто не побеспокоил. Птицы спокойно спали. Возможно, появлялся домовик проверять хозяйских любимцев и любимец, но клетушка Павы, которая так любезно пригласила к себе Влада, была расположена с краю в глубине птичника, к тому же самочка надежно прикрывала нежданного гостя крылом, так что домовик ничего не заметил и тревоги не поднял. Зато под утро птичек навестил человек. Влад, весьма чутко дремавший, уловил шаги и насторожился. Пава подняла голову, открыла глаза и успокоительно клёкотнула, а потом заснула вновь. Влад на всякий случай заныкался поглубже в гнездо и стал внимательно наблюдать. Мало ли что, он уже понял, что слуг людей в Мэноре нет, со всей работой справлялись домовики, так кого же это принесло с утра пораньше. То, что уже наступило утро, он догадался, взглянув на узкие оконца под потолком, ночная тьма там уже сменилась сереньким рассветом. Пожалуй, что он подзадержался в гостях, пора и честь знать. И тут в птичник вошел сам лорд Малфой своей собственной сиятельной персоной. Влад напрягся, а ну как белобрысый лорд, будучи не слабым волшебником, сполпинка засечет нежданного визитера, а это ведь хорошая возможность вновь выслужиться перед змеемордым. Наверняка драка с приятелем вчера досталась за упущенного пленника. Однако одного брошенного взгляда Владу хватило, чтобы понять, что сейчас Малфой-старший не разглядел бы скачущую дикую дивизию печальной памяти генерала Шкура, исполняющую показательную джигитовку прямо перед его носом. Его лордская светлость был пьян до состояния в дровушке и на ногах держался, видимо, только с помощью магии. Люциус выглядел изрядно потрепанным, белобрысая грива растрепалась, манжеты дорогой шелковой рубашки в чем-то испачканы, кружевной воротник надорванный свисает вялой тряпочкой. В руке его сиятельство сжимал здоровенную бутыль темного стекла, в которой что-то сыто побулькивало, и время от времени прикладывался к горлышку, обводя все вокруг остекленевшим взглядом серых глаз. Прямо живая иллюстрация к учебнику исторического материализма на тему «Вырождение высшей английской аристократии». Но хорош, зараза, этого не отнять, даже в таком виде хорош. И тут память Гарри услужливо подкинула Владу сценку, как этот самый красавчик насиловал его на глазах у Волди и прочей шоблы, какую боль испытывал несчастный мальчишка, который на тот момент был несовершеннолетним, и как Волдемарт благосклонно улыбался и комментировал процесс. При этом воспоминании у Влада сама собой поднялась шерсть на загривке, а в горле стало нарастать тихое злобное ворчание. Но положение спасла вновь проснувшаяся Пава. Она тихонько, но чувствительно тюкнула Влада клювом по макушке и просто уселась на его тушку сверху, не давая двинуться. «Сиди, мол, и молчи, придурок, не пали контору». Влад сумел взять себя в руки, тем более, что Малфой за это время сумел непонятно откуда взявшейся палочкой трансфигурировать себе кресло из стоящего в углу мешка с зерном, уселся в него, отхлебнул из бутылки и постучал пальцами по колену. Павлин, тот самый огромный самец, который позволил Владу остаться в птичнике, грациозно слетел с насеста и устроился на коленях у Люциуса. Белобрысый стал рассеянно гладить птицу, потом сделал очередной глоток и вдруг его словно прорвало. «Вот, Мурзик, смотри, до чего я докатился. Чтобы выпить в своем доме, тайком прокрадываюсь в птичник, словно вор. Моя жена покинула Англию, живет во французском поместье и со дня на день потребует развода. Мой сын сейчас в Мунго пришлось соврать Смитвику, что на него напали пожиратели смерти. 10 круциатусов, 10. Я думал, лорд убьет его. Слава Мерлину, драка остался в живых, как и этот дурачок Крэп. Но что будет дальше? Павлин успокоительно заклёкотал и потерся головой о щеку человека. «Только ты один меня и понимаешь, Мурзик», — пьяно пробормотал Малфой. «Я мразь, ох, какая же я мразь, я служу пода, впрочем, не стоит об этом. Но я мразь, я творю ужасные вещи, мне нет прощения. Моя любимая жена не желает меня видеть, мой сын вырос такой же мразью, как я, даже хуже. Ну что, отец, ты этого хотел, когда заставлял меня принять метку?» Ох, тут Белобрысый сморщился и потер левое предплечье. Павлин снова потерся головой о щеку человека и издал тихий неопределенный звук. «Да, ты прав, Мурзик, это все метка, это все она. Мы все получили это клеймо, и это изменило нас. Наши дети, они все ненормальные. Кто-то просто туп, как пробка, как Крэб с Гейлом, кто-то безобразен, как дочка Паркинсона. А мой Драко, я так радовался, что он растет красивым и умным, истинным Малфоем, а он творил все эти мерзости с Поттером, а лорд его поощрял. Впрочем, чем я лучше? Я тоже поощрял его и тоже творил мерзости с Поттером. Мы все стали сходить с ума, когда он вернулся. Будь прокляты, Краучи Петтигрю. А сейчас я чувствую, что скоро нам придется заплатить всем. Белобрысый лорд сделал еще один большой глоток из бутылки, потряс ее, убедился, что бутылка пуста, и отбросил ее в сторону. «За упокой души Снипа, моего друга, бывшего друга, покойного друга, ха-ха, у такой мрази, как я, не может быть друзей», — объявил он. «Снейп, он оказался лучше нас всех, он сумел вытащить мальчишку, если бы не пре». Тут конец фразы перешел в совершенно уже неразборчивое пьяное бормотание. Малфой опустил голову, по его щекам скатилось несколько мутных пьяных слезинок, а потом раздался громкий храп. Павлин, продолжавший сидеть на коленях Малфоя, некоторое время смотрел на спящего хозяина. На миг Владу показалось, что птица плачет, но тут белоснежный красавец покинул хозяйские колени и умостился обратно на насест. А рядом с продолжавшим дрыхнуть Люциусом неслышно материализовались два невысоких ушастика в белоснежных наволочках, обернутых вокруг тощеньких тел на манер римских тог. «Бедный хозяин Люциус», — произнес один из них. Второй просто прижал палец к губам. Оба ушастика ухватили продолжавшего храпеть лорда под мышки, и все трое растаяли в воздухе. Кресло, трансфигурированное Люциусом, словно само по себе превратилось в мешок, который встал на прежнее место. В птичнике вновь наступила тишина. Влад осторожно высунул нос из-под крылышка павы, впрочем, умная птица его больше не задерживала. Темно-серое предрассветное небо стало светлеть, скоро окончательно расцветет. Пора уходить. Влад выбрался из клетушки, кивком поблагодарил добрую паву, рот открывать не хотелось, он боялся, что из него польются какие-нибудь ругательства, еще раз подошел к кормушке, поел, напился, склонил голову перед внимательно наблюдавшим за ним павлином со странной кличкой Мурзик и подумал: «Ох и непростая ты птица, да и ты не просто Джарви», возник у него в голове непонятно как ответ. Влад подпрыгнул от изумления, приземлился на все четыре лапы и уставился на павлина квадратными от изумления глазами. Ему с трудом удалось не заорать во весь голос. «Правильно, не ори», — продолжил тот же голос. «Домовики сбегутся, оно тебе надо, Мурзик», — испуганно подумал Влад. «Это ты, что ли? Кому Мурзик, а кому мудрейший му?» — отрезал павлин. «Мудрейший му?» — поразился Влад, и тут до него дошло. «Муцзы, что ли? Ты из Китая, разбираешься?» — вздохнул павлин. «Я не просто павлин. Я священный китайский магический павлин. Мои предки поколениями жили при дворе китайских императоров. Мой отец был любимым павлином императора Пуи и погиб, когда чернь ворвалась в запретный город, где жил юный император, а меня продали. Я был тогда еще птенцом, отец нынешнего хозяина подарил меня сыну на семилетие. С тех пор я живу здесь. Это ж сколько тебе лет?» – поразился Влад. «Павлины вообще-то столько не живут. Хорек бестолковый», – отозвался павлин. «Кому сказано, я магический, живу столько, сколько хочу. Простите, ваше мудрейшество», — съехидничал Влад. «Прощаю», — величественно кивнул павлин, «ибо мудрый не заискивает с вышестоящими и не обижается на глупости нижестоящих». «Послушай, Муцзы», — с интересом спросил Влад, «а остальные, так же разумны, как ты?» «Увы, но нет», — вздохнул павлин, «хоть большинство из них и являются моими потомками, но мудрости бессмертия по наследству не передались, только у некоторых есть зачатки разума, и они способны воспринимать мою мудрость. Меня спаривали с обычными, не магическими самками, а для того, чтобы у меня появилось мудрое и бессмертное потомство, нужна мать с теми же качествами, что и я. Влад пожалел беднягу павлина. Жить долго, видеть, как твое потомство постепенно вырождается, что может быть хуже. Только видеть, как твой хозяин постепенно сходит с ума, отозвался в ответ на его мысли Муцзы. Это все человек-змея. Это он виноват. Он ведет моего хозяина к гибели. Ты ведь и сам знаешь, каков он, этот человек-змея. Знаю, ответил Влад. А вот ты откуда это знаешь? Люди не стесняются глупых тварей, каковыми почитают нас, отозвался павлин, прикрыв один глаз. И ты, человек в теле Джарви, имеешь право на месть. Но когда будешь вершить ее, пощади моего хозяина и его глупого потомка, прошу тебя. Ты так ему предан, он мой хозяин. Я не переживу его смерти, вздохнул Муцзы. Он не так плох, просто выбор, что когда-то сделал его отец, оказался неправильным, и теперь это убивает его. Пощади его, Джарви, если сможешь. Ты хочешь, чтобы я простил его? Я не смогу. После всего, что он творил, не смогу. Такое мне не по силам. Можешь не прощать, это твое право. Просто пощади. Птичьи глаза смотрели, казалось, прямо Владу в душу, и плакали без слез. Влад вздохнул. Если я и пощажу его, то только ради тебя, Муцзы, и никогда не прощу. Ты честен, отозвался павлин. Это хорошо, а теперь уходи. Скоро придут домовики. Не надо, чтобы они тебя увидели. Они сразу поймут, кто ты. Уходи, человек в облике Джарви. И помни о моей просьбе. Прощай, прощай. Влад вспрыгнул на насест, оттуда в приоткрытое окошко, потом на землю, и торопливо рванул к видневшимся в предрассветной дымке могучим деревьям парка. Теперь главное, выбраться из Мэннера. Остается надеяться, что охранные чары пропустят его в облике хорька. Парк Малфой Мэннер оказался реально огромным, хорёчьи лапки, короткими, и Владу показалось, что он бежит по парку уже целую вечность. А ведь желательно было покинуть это негостеприимное место до того, как змеи мордой отправит свою бравую компашку на его поиски, а он отправит. Парк, возможно, вчера уже обыскали, но кто даст гарантию, что псы не отправятся искать дальше? Если уж Валдя не пожалел Круциатусов для сыночка своей правой руки, то и остальным наверняка досталось. И чтобы не повторять эту процедуру, они носом землю рыть будут. Что же касается самого блондина, то Владу не было его жаль, несмотря на заступничество мудрой птицы. Возможно, горе и слезы Малфоя-старшего были искренними. Даже невозможно, а точно. Возможно, он и пожирателем стал только по приказу отца. Возможно, метка действительно сводила с ума ее носителей, и все псы без нее просто душки, любят бабочек, нюхают одуванчики и регулярно жертвуют деньги в фонд защиты морщерогих кизляков имени Ксена Лавгуда. Все возможно. Только вот Влад отчетливо помнил, что им всем доставляло удовольствие издеваться над Гарри, над ровесником их детей, между прочим, который был перед ними виноват только тем, что просто родился. Суки бледетвори ебучие, вырвалось у Влада. Сами кашу заварили, сами хлебайте. Голос в полной тишине прозвучал неожиданно громко, и Влад порскнул в сторону, прижав уши. Нет, тихо все, надо вообще держать язык за зубами, а то ляпнешь что-нибудь не ко времени, а неподготовленного человека инфаркт хватит. И тут тропинка, рядом с которой бежал Влад, странно вильнула, и он буквально носом уперся в глухую каменную стену. Блин, неужели его занесло к какой-нибудь очередной хозпостройке? Влад огляделся. Нет, похоже, ему повезло, и он добрался таки до стены, окружавшей Малфой Мэннер. Хорошая такая стена, прочная, каменная. Ткнувшись в нее носом, Влад почувствовал слабенькое покалывание, как в тот раз, когда он в подземелье дотронулся до ошейника. Ага, а вот и чары. Поглядим, сможет ли он вскарабкаться на стену. Смог. Медленно, мысленно сочиняя самые изощренные матерные конструкции, Влад смог взобраться на гребень стены и стал спускаться вниз. Покалывание, которое усиливалось, по мере того, как он взбирался на стену, стало почти нестерпимым жжением. В какой-то момент Владу показалось, что завоняло паленой шерстью, и он торопливо спрыгнул со стены вниз, приземлившись в густые заросли какой-то травы. Жжение тут же прекратилось, Влад чихнул, отметил про себя, что все обошлось без серьезного членовредительства, правда, стало побаливать ушибленная правая передняя лапка, но это, по совести говоря, была не слишком большая плата за то, чтобы выбраться из Мэннера. Влад гордо задрал хвост, повернулся к стене задом, сделал такое движение, словно закапывал что-то, и гордо проверещал: «Выкусили твари блядские, жрите теперь». А после этого он со всех лап помчался вперед, стараясь затеряться в густом лесу, который окружал малфоевские владения. Бежал Влад долго, порой петляя не хуже зайца. Время от времени он останавливался попить из родничка, один раз придавил крупную лягушку, прокусил ей шею и слопал. Лягушки как пища у него никакого неприятия не вызывали в человеческом облике. Приходилось бывать в таких переделках, когда квакушки, наскоро зажаренные или запеченные в зале, шли просто на ура. И вообще, какое-никакое, а мясо, чистый белок. После ухайдоканной и успешно сожранной квакушки сил прибыло, и Влад прибавил ходу, продолжая удаляться от Малфой-Мэннера, гадая на ходу, в какой части Англии он вообще оказался и далеко ли отсюда до нормальной, человеческой цивилизации. Только вот пока в этой самой цивилизации ему светила только одна роль, экспоната в зоопарке, да и то, до первой матерной тирады. Так что теперь нужно было найти укромное местечко, отъесться, отлежаться, напрячь память Гарри на предмет заклинания и знаний об окружающем мире и попробовать вернуть себе человеческий облик. В одном из фанфиков Влад читал, что если анимаг слишком много будет проводить времени в зверином теле, то звериные инстинкты у него возьмут верх над человеческими и вернуться в человеческую форму он уже не сможет никогда. Возможно, это была и неправда, но убеждаться в справедливости этой гипотезы Влад не хотел, поэтому на бегу старательно вертел головой, пытаясь обнаружить хоть что-то, подходящее под категорию искомого убежища. Увы, ничего подходящего пока не попадалось. И как быть с едой? Лягушки лягушками, но хотелось все-таки чего-то более человеческого. Наконец Влад совсем умотался после долгого бега, устроился под корнем старого раскидистого дуба, прислушался и принюхался. Ветерок донес запах костра и жареного мяса, и звериные инстинкты вновь завопили о голоде и о том, что лягушка была слишком маленькая. Влад инстинкты привычно уже заткнул, но потом решил пойти на запах. Если это обычные туристы или охотники, то угрозы они не представляют, но есть опасность, что это бродит по лесу Волдина егеря. Впрочем, вряд ли они смогут его разглядеть, а вот разговор послушать стоит. Приняв это решение, Влад двинул на запах костра, и скоро ему открылась полянка со стоящей посредине палаткой, самой обычной, красно-желтого цвета. Перед палаткой горел костерок, над костром действительно жарилось мясо, а вот у костра дремал мужчина лет 40 в плотных коричневых штанах и ботинках со шнуровкой на толстой подошве. Рядом с мужиком валялась пустая бутылка, поэтому задремал он явно не просто так. Надо же, самый обычный человек, турист, решил в выходной побродить по здешним лесам, но явно не рассчитал силы. Ох, а мясо-то сейчас подгорит. И только Влад это подумал, как земля резко ушла у него из-под лап, тело скрутило дикая боль, а когда она прошла, то капитан понял, что стоит на четвереньках в кустах, тупо разглядывая собственные руки. Похоже, он превратился в человека и как-то умудрился это сделать без посторонней помощи. Но Влад не спешил восхищаться собственной крутостью, решив, что это криворукий драко не только напортачил что-то с превращением, но и время пребывания в теле животного отвел ему меньшее. Или это самая принудительная анимагия вообще конечна, то есть заклятие накладывается не навсегда. Впрочем, неважно, главное, что он теперь снова человек. Влад с трудом попытался встать. Голова кружилась, мутила, как после хорошей пьянки, болели все мышцы. На время он сосредоточился на попытке принять вертикальное положение и совсем упустил из виду храпящего мужика. А когда понял, что храп внезапно стих, было уже поздно. Мужик уже стоял рядом и целился во Влада из пистолета. «Ты кто такой и откуда взялся?» — хриплым, полупьяным голосом спросил он. «Простите, сэр», — сумел выпрямиться Влад, — «я просто заблудился и отстал от своей группы. Не могли бы вы помочь мне? Мои родители, наверное, волнуются». Он старательно изображал перепуганного подростка и мысленно клял себя за то, что упустил из виду этого человека. Если противник кажется глупым или слабым, это часто только кажется. «Простите, сэр», — продолжил Влад самым несчастным тоном, — «мне нужно только добраться куда-нибудь, где есть телефон. Мне нужно позвонить». «Да?» — подозрительно переспросил мужчина. «От группы, говоришь, отстал? А где твой рюкзак? Твоя куртка? И неужели твои родители не могли подобрать тебе более подходящую обувь? Сдается мне, что ты врешь, мальчик». «Нет, сэр», — отчаянно замотал головой Влад. «Да», — фыркнул мужчина. «Недавно по радио говорили о подростке, который сбежал из исправительной колонии. Один в один с тобой по приметам. По радио? Удивился Влад. Нет, сэр, это ошибка. Обо мне ничего не могли говорить по радио. А сам Влад просто похолодел. Он помнил из канона, что сбежавшего Блэка показывали по обычному телевидению, как сбежавшего опасного преступника. Так что объявление о его розыске вполне могло быть по радио. Вот это номер. Получается, в обычный мир лучше не соваться, руки подними, скомандовал мужчина, продолжая угрожать Владу пистолетом. Иди сюда, медленно, я отвезу тебя в полицию, пусть там разбираются. Да пожалуйста, только рад буду, независимо ответил Влад, хотя внутри все перевернулось. Кто даст гарантии, что полиция не передаст его в дружеские объятия приспешников Волди? Иди, я сказал, с некоторой агрессией в голосе произнес мужчина, и не думай бежать. Знаю я вас, хулиганье малолетнее. Влад сделал несколько коротких шагов в сторону мужчины. Вот если бы не пистолет, кстати, а откуда у обычного туриста пистолет? Это в Англии-то, где даже полицейские без оружия ходят. Влад пригляделся и чуть не рассмеялся. В руках мужика была ракетница, а это существенно меняло расклад сил. Он сделал еще несколько шагов по направлению к мужику и взвился в прыжке, выбивая оружие. Тот явно не ожидал такого щуплого с виду подростка, и оружие выронил, нагнулся, пытаясь поднять, и тут же сначала получил от Влада по затылку кулаком, а потом сложенными щепотью пальцами в одну точку в районе сонной артерии. Мужик засопел и обмяк, свалившись кулем на землю, и Влад торопливо стянул ему руки за спиной его же собственным ремнем. Потом он торопливо подобрал ракетницу, убедился, что она разряжена, выругался и продолжил обыск. Результатами обыска стали: очень хороший нож, несколько пачек галет, фляга с водой, соль, перец, зажигалка, пачка сигарет Bond Street, початая, запасные носки, несколько купюр из бумажника на общую сумму 203 фунта, теплый свитер и рюкзак. Судя по удостоверению личности из того же бумажника, мужика звали Джонатан Фаули, но больше Влад ничего рассмотреть не успел. Неожиданно и резко взвыло чувство опасности, твердя о том, что ему нельзя здесь оставаться, а ему Влад привык доверять. Поэтому он быстренько покидал трофеи в рюкзак, не забыв прихватить и обжигающе горячее мясо, натянул свитер, покосился на ноги мужика, промелькнула мысль позаимствовать его ботинки, но от нее Влад отказался. Размер ножища у мистера Фаули был чуть ли не 45-й, тощая лапка Гарри болталась бы в этой обувке, как карандаш в стакане. Чувство опасности взвыло с новой силой. Влад, повинуясь неясному наитию, развязал Фаули, похлопал его по щекам, приводя в чувство, и сказал: «Уходите отсюда, сэр, здесь опасно, очень опасно, и да, я кое-что у вас взял, непременно верну». Пока Фаули ошалело хлопал глазами, Влад уже исчез в кустах, спеша убежать подальше, ибо чувство опасности не умолкало. «Муцзы» действительно значит по-китайски «мудрец Му», а за «Мурзика» простим пьяного Люциуса, а «Айсингеру Пуи» Кит, Трат, Упр, Пиньин, Икс Нью Лупе Игрик, 7 февраля 1906, 17 октября 1967, китайский политический деятель, 10-й представитель маньчжурской династии Айсингера, последний император государства Цин, 1908-1912 годы, оставался титулярным императором до 1924, с 1932 года верховный правитель, а с 1934 император Маньчжоу Го, генералиссимус и главнокомандующий Маньчжурской императорской армией, член Народного политического консультативного совета КНР, с 1964 год.